Я стал гладить кота, лежавшего на сундуке в чужой квартире. Как видно, его никто не гладил с достаточным чувством. Он поддался ласке, ему понравилось. Чистый, изящный и сильный, он встал и выгнул спину. Затем он несколько раз с дружественным вниманием взглядывал на меня. Не только с вниманием, с одобрением, потому что вот я пришел из темноты, неизвестный человек, и стал гладить его. В темноте передней, на уважительной высоте, висела при этом треугольная его морда с глазами, светившимися таким зеленоватым светом, каким светится в летнюю ночь планеты. Погладив, я ушел. Он пошел за мной, сперва по сундуку, потом мягко скинул себя с сундука и побежал по коридору. Мне было приятно думать, что на несколько минут я привязал к себе нечто вроде тигра.